возвращаю детские свои года. Любит он меня, я знаю, не покинет никогда, не покинет никогда. Он со мною днем и ночью, Иисус хранитель мой. В жизни путь, когда окончу, Он возьмет к себе домой. Он возьмет к себе домой. Я прошу Тебя, Боже, в испытаниях и скорбях, помоги мне быть похожим в этой жизни на Тебя, в этой жизни на Тебя.